Глава 15. Передышка. За те несколько дней, которые прошли после сражения у Черного леса, я заново осознала слова Аберона. В этих краях без мага никому не выжить. От стражников, конечно, тоже был толк. Они оказались годны не только для парадов. Их мечи и пики очень удачно сослужили службу, когда из неприметной пещеры, которую, впрочем, Аберон нам заранее указал, толпой полезли, давя друг друга и толкаясь, существа, похожие на огромные отрубленные пальцы с короткими ножками у основания. Я при виде такого зрелища на секунду потеряла самообладание, а начальник стражи ничуть не бывало. Он ломанулся в самую гущу крошить и рубить, и пальцы скоро убрались, оставляя на поле боя трупы товарищей и орошая камни темно-коричневой кровью. Но что могли сделать стражники, когда из расщелины перед караваном вдруг выплыла гигантская, одутловатая фигура, с виду похожая на ожившую смертельную болезнь? Аберон опомнился первым. Его посох выстрелил белой мерцающей сетью. Сеть окутала чудовище. Подоспел Ланс, посохом поймал сверкающую нить, натянул. Гарольд поспешил на помощь старшим. Я подскакала к Лансу. Тот перехватил мой посох, зацепил им край сетки, снова сунул мне в руки и ускакал. Я осталась удерживать тоненькую нитку, на конце которой ворочалось в коконе существо-опухоль. Чудовище-нарыв. От него веяло жутью и тоской всех больниц и кладбищ на свете. Я тянула и думала, что будет, если нить порвется? Мы с Лансом и Гарольдом с трех сторон тянули сеть к земле. Аберон на фиалке носился кругами, заключая чудовище в горящую белую спираль. Страшная тварь съежилась, смялась, как кусок газеты, скрутилась в жгут и пропала, только туман растаял на том месте, да опали на землю обрывки сети. И что могли бы тут поделать стражники? Дни проходили за днями, я устала и измоталась, дневала и ночевала с посохом в руках, ежесекундно ждала нападения, с неба, со спины, из-под земли. Нервное напряжение давало себя знать. Однажды я чуть не убила Гарольда, который внезапно вышел в сумерках из-за камня. «Ты чего?» «Ничего», — я опустила посох. «Извини». Казалось, конца края не будет этим гадким чудесам и подлым опасностям. Когда однажды, в полдень, мы вышли на зеленую лужайку возле самого обыкновенного зеленого леса. Пели самые обыкновенные птицы, паслись белые козы, и самый обыкновенный мальчишка — ну, может, не совсем обыкновенный, у него были перепонки между пальцами, вытаращился на нас с изумлением и ужасом. «Ну вот», — с облегчением сказал Гарольд. В караване за нашими спинами заговорили громче. Засмеялись, кто-то запел. Я подумала, может, это и есть та новая земля, которую искал Аберон? Может, тут и остановимся? Этот мир обступали гребни зубчатых скал. Текла река, довольно широкая, спокойная. Падала в озеро. Стоял на холме поселок. Навстречу нам выступило местное начальство. Седой старик, неловко поддерживающий собственную бороду, и толстая чернявая женщина в красивой шерстяной накидке. «Мир вам», — сказал с поклоном Аберон. «Даст ли эта земля пристанище и отдых странствующему королевству?» Они называли себя речными людьми и возделывали на дне реки какой-то особый подводный злак. Жили не так, чтобы очень богато. Речка была маленькая, всех не кормила, постоянно случались споры из-за подводных наделов, но и не бедно. В лесу водились птицы и дичь, в озере рыба, на берегах рос лен, паслись козы. Работали семьями, старейшину выбирали сообща, в общем, жили себе не тужили, разве что чудовища из окрестных гор порой утаскивали зазевавшегося пастушка. Нас встретили со всеми почестями, на какие были способны. Когда мы шли через селение, нам кланялись в пояс, а некоторые особо впечатлительные валились ниц. Не могу сказать, чтобы мне это нравилось. О чем можно говорить с человеком, который, не успев поздороваться, падает в пыль лицом? Нас, магов, звали поселиться в доме старейшины, но я сразу сказала, что не пойду. Чтобы он мне кланялся все время. Лучше я с караваном, на травке, на опушке леса. После долгой дороги по камню трава казалась мягкой, как облако. Лес светлым и звонким, будто серебряный колокольчик. И ничего не хотелось, только дышать и наслаждаться жизнью, чувствовать и понимать, что вот оно, счастье. Гарольд тоже отказался от комфортного ночлега. Ланс остался с королем. Высочества разделились. Пятеро выразили желание ночевать под крышей в лучших и богатейших домах селения. Эльвира, а кто же еще, решила спать в карете. Вечером разожгли костры. Как я соскучилась по большому огню. В походе, экономя топливо, жгли едва-едва, только чтобы кашу сварить. А здесь, наконец-то, сложили целые горы хвороста, подожгли, и я вспомнила единственное свое лето в лагере. Отряд у нас собрался на удивление приличный, никто никого не дразнил, и, обмениваясь адресами в конце смены, мы плакали возле такого вот костра. Мы сидели у огня со стражниками, сдружились за время похода, все-таки братья по оружию. Правда, я скоро заметила, что мешаю им. То один, то другой запинался и обрывал наполовину сказанное слово. Они стеснялись ругаться при мне. Вот еще церемонии. Наши мальчишки ни капельки не стесняются. Больше всех следил за приличиями один парень, белобрысый, коренастый. Он так яростно шикал на всех, что разговор у костра скоро совсем прервался. Я заерзала. Может, мне уйти? А тут пришел из селения мальчик-пастушок, босой. Его длинные перепончатые ступни были похожи на розовые поцарапанные ласты. Стражники стали угощать его чем-то, а я, воспользовавшись заминкой, отошла от костра. Пусть чувствует себя свободно. Темнота мне была теперь нипочем. Я остановилась на берегу озера. Вода лежала тихой пленочкой, и только покачивались на волнах цветные поплавки, межевые знаки, обозначающие, где чей надел. Один поплавок двигался. От него полукругом расходилась волна. Два поплавка. Они купались вдвоем. Я потрогала воду кончиками пальцев. Бррр, холодная. У меня и в мыслях не было ни за кем подсматривать. Просто уж если ты маг дороги, у тебя сами собою обостряются зрение и слух. Тем более ночью. Я отошла подальше и села на траву. Они выбрались на берег, не глядя друг на друга. Быстренько оделись. Я в это время деликатно разглядывала слизняка, ползущего по стебельку ромашки. «Посмотри, какое небо!» — сказал принц. Я тоже посмотрела вверх. Луны не было, зато горели звезды. Именно горели. Их было здесь мало, но каждая сияла, как небольшой прожектор. «Мне кажется, это твои глаза смотрят на меня сверху», — сказал принц. Я вспомнила слова Аберона. «Если не будет королевства, ни один влюбленный не скажет ее глаза, как звезды. Он скажет, у нее богатый отец, женюсь-ка я». «Но принц-то каков?» «Я-то думала, у них с Эльвирой война». «Ты преступник», — сказала принцесса. «Государственный преступник». «И я преступница». «Скажи, тот белобрысый парень в страже, он в самом деле...» «Да, он не любит об этом говорить. Но он палач, а не стражник. И я видел его работу». «Правда?» «Это было до того, как ты к нам пришла. Дело о государственной измене». Сделалось тихо. «Александр», — наконец сказала Эльвира, — «я согласна умереть». «Если мне предложат выбирать, быть с тобой или...» Я потихоньку улеглась в траву. Влюбленные вздохи не по мне. Я их по телевизору в сериалах наслушалась. Скукота, короче. Но о каком преступлении они говорят? И при чем здесь палач? И не того ли белобрысого они имеют в виду, что не давал стражникам браниться при мне? Если дать сейчас знак, что я здесь, выйдет просто неприлично. Один выход — подождать, пока они уйдут. А пока уши заткнуть, что ли? «Ты доверяешь Лене?» — спросила Эльвира. «Вот и затыкай после этого уши». «Совершенно», — сказал, подумав, принц. «Она благородный человек». «Но ведь она предана Аберону». «Разумеется. Но она уже имела множество случаев на меня донести и не сделала этого». «Если она узнает нашу тайну...» «А что нам скрывать? За нами естественное человеческое право на жизнь и судьбу. Кто сказал, что королевство превыше всего? Королевство, а не наша любовь. И они стали целоваться при звездном свете. Я легла на пузо, закрыла глаза, оперлась подбородком о ладони. Имеют же влюбленные люди право на уединение. А вот что у них за тайны, подумаем завтра. На завтра выяснилось, что поселение речных земледельцев не подходит для королевства. Собственно, это было всем сразу понятно, кроме меня. «Мало места», — сказал Гарольд, видя мое разочарование. «Это же тупик, понимаешь? Где тут город строить? Какой тут порт? И на мелкой-то речушке. Хутор одним словом». «Тут скалы кругом красивые». «Одних скал мало. Мы должны выйти на берег моря». «Так что нам, снова тянуться через эту пустошь?» Гарольд сдвинул брови. «Ты присягала на верность королевству? Через пустошь, через что угодно, под землей, если прикажут». «Так можно всю жизнь проходить», — подумала я обиженно, но вслух ничего не сказала. День мы провели, отдыхая. Стражники соорудили удочки и ловили рыбу на берегу Зеркального озера. Я присматривалась к Белобрысому. С первого взгляда он не отличался от прочих. Но если призадуматься, кое-какие различия все-таки находились. Например, у него не было герба на плаще. И вооружен он был не мечом, как прочие, а топором странной формы. Этот топор болтался у него на спине даже тогда, когда он азартно следил за поплавком. «Он палач? В каждом королевстве должен быть палач. Неужели Аберону случалось выносить смертные приговоры? И что за тайна у принца и Эльвиры? Кроме того, естественно, что они целуются при звездах. Целоваться – дело нехитрое, вряд ли за это рубят головы. Но почему они говорили о преступлении? Эх, если обо всем задумываться, мозги засохнут. Влюбленные всегда молотят чушь. Это и в сериалах показывают. Я решила не заморачиваться ерундой. Попросила у Белобрысова удочку на полчаса и вытянула огромную серебристо-розовую рыбину. В тот же день оказалось, что не только я хотела бы остаться здесь, на лужайке. Не только мне сводит челюсти при мысли о новой дороге в никуда, по никудышным землям. Из поселения, где отдыхали принцессы, был послан гонец к королю. Гонец до короля не дошел. Местные вообще рабели и не осмеливались приближаться к шатру, а передал письмо первому встречному человеку из королевства. И этим человеком, как назло, оказалась я. Сняв сапоги и подвернув штаны, я бродила по щиколотку в воде, пытаясь поймать нежно-розовую лягушку, которая никак не давалась в руки. Это была необыкновенная, резвая и красивая тварь. Она будто дразнила меня, всякий раз выскальзывая из-под пальцев. Наконец я захватила ее двумя руками, вместе с пригоршней донного ила, вместе со стебельками травы и мелкими камушками, но поймала-таки. Лягушка была здесь. Она возилась и щекотала мои ладони. Оставалось только вымыть ее, как старатели вымывают золото из песка, и рассмотреть. «Господин! Добрый господин, маг дороги!» Я обернулась. Плечистый дядька, усатый, серьезный и одновременно напуганный, держал в перепончатых лапах свернутый трубочкой лист. Письмо не было запечатано, и по дороге я его случайно прочитала. Их высочество Артензия и Алисия уведомляли короля Аберона, что измучены дорогой, восхищены миром речных жителей и намерены остаться здесь навсегда, вне зависимости от того, какое решение примет королевство. Аберон был у себя, и его, по счастью, не отвлекали никакие важные дела. Я нерешительно вошла в шатер и остановилась у порога. «Что случилось, Лена? Кто тебя напугал?» Я протянула ему письмо. Вот уж не думала, что придется выступать в роли почтальона Печкина. Аберон посмотрел письмо сперва мельком, потом еще раз внимательнее. «Ты прочитала?» «Случайно. Оно развернулось». «Брось, я не собираюсь тебя ругать. Что ты такая нервная?» «Вы же не отрубите им головы за измену?» «У тебя прямо мания всем головы рубить. Послушай, если бы Алисия и Артензия хоть на минутку поверили, что я их здесь оставлю, Они не написали бы такого письма ни за какие коврижки. Ну подумай, что им тут делать? Быть с мирной женой при донном земледельце ни одна не согласится. А принцессы здесь не нужны. Нет такой должности, понимаешь? Так что это письмо — каприз в чистом виде. Еще одна попытка привлечь внимание Александра. Он выглянул из шатра и приказал кому-то. «Позови принца! Быстро!» Ответом был удаляющийся топот. «Спасибо, Лена». Вернувшись в шатер, король бросил письмо на низкий столик. «И не забивай себе голову ерундой. Завтра мы выступаем. Постарайся как следует отдохнуть». Принц вышел из шатра красный как рак, чем-то очень недовольный. Вскочил на коня и ускакал. Через час все 5 принцесс, накануне ночевавших в селении, были водворены на место. После ужина меня опять вызвали к королю. Аберон был в шатре не один. В одном из раскладных кресел сидел, виновато улыбаясь, наш трубач. Он был без сапог. Правая нога обмотана тряпкой, и бурые пятна на серой ткани становились все больше. «Несчастный случай», — сказал мне Аберон. «Вот что бывает, если упражняться в фехтовании, хлебнув перед этим вина». «Да перестань!» Это трубачу, который виновато опустил голову. «Я же тебя не ругаю!» «Лена!» «Это мне!» «Ты, надеюсь, знаешь, в общем, как устроен человек?» «Ну да. В горле у меня почему-то пересохло. Кости там, вены, артерии. В животе желудок и печень. В груди сердце, в голове мозги». «Мозги — это замечательно», — сказал Аберон без улыбки. «Сращивать кости тебе рановато, да и необходимости такой, по счастью, нет. Рассечены мягкие ткани, повреждено сухожилие. Осторожно собираем все обратно, перед тем обезболив. Давай». Трубач принялся разматывать ногу. Я смотрела на него в ужасе. «Как? Я?» «Маг дороги обязан врачевать раны», — сухо сказал Аберон. «До сих пор обходилось. Но что-то мне подсказывает, что наше везение ненадолго. Возьми посох, направь на поврежденное место. Представь, что у тебя не имеют ладони». Трубач вытянул окровавленную ногу и тихо охнул. «Боюсь крови. У меня от одного ее вида в глазах темнеет». Я глянула на рану и тут же отвела глаза. Желудок, запрыгав, поднялся к самому горлу. «Ему больно, между прочим», — тихо сказала Берон. «Очень. Ты когда-нибудь резала себе руку или ногу?» «Я только палец однажды резала. Не помню боли, помню страх». Взявшись за посох, я поднесла красно-зеленое круглое навершие к изуродованной и расползающейся ноге. «Не имеют ладони», — все так же тихо подсказала Берон. Руки, сжимающие посох, одеревенели. Трубач вдруг перестал улыбаться, вздохнул сквозь зубы и обмяк в кресле. Расслабился. Я только теперь поняла, как он был до сих пор напряжен. «Умница», — тихо сказала Берон. «Соединяем ткани, начиная с самых глубоких. Видишь сухожилия?» Я выбрела из шатра на слабых ногах, ощущая себя мясником и почти героем. Трубач вышел вслед за мной. Он почти не хромал и говорил без умолку. В голосе его было колоссальное облегчение, а слов я не понимала. Да разве они имели значение, слова? Вечерело. Розовые лягушки светлели, как жемчужины, на темно-зеленых листьях кувшинок. Услышав их кваканье, любой соловей удавился бы от зависти. Это был не лягушачий хор в обычном понимании слова. Это был настоящий музыкальный ансамбль, меняющий мелодии. Я все высматривала в камышах дирижера. Интересно, здесь, наверное, нет цапель. И вообще никаких естественных лягушачьих врагов. С таким бесстыдным цветом их же видно за версту. «Здорово поют», — сказала Эльвира за моей спиной. Я поздоровалась. «Добрый вечер и вам, Лена. Я ушла из кареты, там рев да сопли. Как будто сразу неясно было, чем закончится эта их провокация. «Мне тоже не хочется ехать», — сказала я честно. «Но ведь и оставаться здесь тоже». «Кто бы спорил?» — Эльвира печально вздохнула. «Вы не видели принца?» «Нет», — я почему-то встревожилась. «А что?» «Бродит где-то в одиночестве», — в голосе Эльвиры опять обозначилась злость. «Когда у него неприятности, он обижается на всех. Особенно на меня». «А какие у него неприятности?» Эльвира покосилась на меня, будто решая, говорить или нет. «У принца Лена одна большая неприятность. Он не похож на отца. Не выдерживает никакого сравнения с Абероном. Так ему кажется. Собственно, так ему и внушалось с детства. Он робкий, слабовольный, мягкий. Но главное, он не маг. А Аберону хотелось, чтобы его сын был волшебником». «Ну, — пробормотала я растерянно, — его величество все равно любит». «Конечно. Но наполовину меньше, чем любил бы сына мага, похожего на него самого. Разве это не ясно?» Я молчала. Лягушки пели, заглушая Эльвирины вздохи. «Вы не думайте, Лена, я прекрасно понимаю Аберона. Король не может быть сентиментальным. На нем такая ответственность. Она оправдывает многое. Скажем, он может себе позволить взять чужого ребенка из чужого мира, поставить себе на службу, подвергнуть смертельной опасности. Я не ребенок, и я сама выбрала». «Разумеется, вы сами. У Аберона всегда так получается, само собой. Нет, Лена, не обижайтесь на меня и не обижайтесь на Александра, если вам покажется, что он ведет себя глупо. Представьте, каково это – постоянно ощущать свою никчемность рядом с блестящим родителем!» Из лягушачьего хора вырвался одинокий голос солиста. Звук вился, становясь все прозрачнее и тоньше, пока не оборвался вдруг обычным хрипловатым квак. Я провела носком сапога по влажной траве. «Принц, разве его величество...» «Его величество – полководец во главе армии. В военное время. У него есть много других занятий, кроме как щадить нежные нервы принца». Эльвира грустно покачала головой. «Но ведь мы придем на новое место, и королевство отстроится заново. И принц может жениться». Я чуть было не ляпнула на вас, но вовремя прикусила язык. «Может быть», — согласилась Эльвира безо всякой уверенности. «Будем надеяться, Лена. Будем надеяться».